Пока оставили при нем Эркеля, надо было спешить с мертвецом. Было столько крику, что могли где-нибудь и услышать. Толкаченко и Петр Степанович подняли фонари, подхватили труп под голову, Липутин и Вергинский взялись за ноги и понесли. С двумя камнями ноша была тяжела, а расстояние более 200 шагов. Сильнее всех был Толкаченко. Он было подал совет идти в ногу, но ему никто не ответил, и пошли, как пришлось. Петр Степанович шел справа и, совсем нагнувшись, нес на своем плече голову мертвеца, левой рукой снизу поддерживая камень. Так как Толкаченко целую половину пути не догадался помочь придержать камень, то Петр Степанович, наконец, с ругательством закричал на него. Крик был внезапный и одинокий. Все продолжали нести молча, и только уже у самого пруда Вергинский, нагибаясь под ношей и как бы утомясь от ее тяжести, вдруг воскликнул опять точно таким же громким и плачущим голосом: «Это не то! Нет, нет! Это совсем не то!» Место, где оканчивался этот третий, довольно большой, Скворешниковский пруд, и к которому донесли убитого, было одним из самых пустынных и непосещаемых мест парка, особенно в такое позднее время года. Пруд в этом конце у берега зарос травой, поставили фонарь, раскачали труп и бросили в воду. Раздался глухой и долгий звук. Петр Степанович поднял фонарь, за ним выставились и все, с любопытством высматривая, как погрузился мертвец. Но ничего уже не было видно. Тело с двумя камнями тотчас же потонуло. Крупные струи, пошедшие по поверхности воды, быстро замирали. Дело было кончено.